— убедился Дванов. В работе все здесь забылись, и жить стало нетрудно, а зато счастье всегда в отсрочке. Осенняя прозрачная жара освещала умолкшие окрестности Чевенгура полумертвым блестящим светом, словно над землей не было воздуха, и к лицу иногда прилипала скучная паучья паутина. Но травы уже наклонились к смертному праху, не принимая больше света и тепла. Значит, они жили не только солнцем, но и своим временем. На горизонте степи поднимались птицы и вновь опускались на более сытные места. Дванов следил за птицами с той тоскою, с какой он смотрел на мух под потолком, живших в его детстве у Захара Палыча. Но вот птицы взлетели, и их застлала медленная пыль. Тройка лошадей вывезла наружу экипаж и уездной рысью заторопилась в Чевенгур. Дванов влез на плетень от удивления перед ездой постороннего человека, и вдруг раздался невдалеке мощный топот коня. Это Копенкин на пролетарской силе оторвался от околицы Чевенгура и бросился на далекий экипаж встречать друга или поражать врага. Дванов тоже вышел на край города, чтобы помочь Копенкину, если надо. Но Копенкин уже управился единолично. Кучер вел под усцы лошадей, ступавших тихим шагом, и фаэтон был пуст сзади них. Седок шествовал в отдалении, а Копенкин сопровождал его вслед верхом на коне. В одной руке у Копенкина была сабля, в другой же портфель на весу и дамский револьвер, прижатый к портфелю большим немытым пальцем. Ехавший по степи человек теперь шел пешим и безоружным. Но лицо его не имело страха предсмертного терпения, а выражало улыбку любознательности. — Вы кто? — Вы зачем явились в Чевенгур? — спросил у него Дванов. — Я приехал из центра. Искать бурьян. Думал, его нет, а он практически растет, — ответил Симон Сербинов. — А вы кто такие? Двое людей стояли почти в упор друг перед другом. Копенкин бдительно наблюдал за Сербиновым, радуясь опасности. Кучер вздыхал у лошадей и шептал про себя обиду. Он уже рассчитывал на отъем лошадей здешними бродягами. — Тут коммунизм, — объяснил Копенкин с коня. — А мы здесь, товарищи, потому что раньше жили без средств жизни. — А ты что за дубъект? «Я тоже коммунист», — дал справку Сербинов, разглядывая Дванова и вспоминая встречу с ним по знакомству лица. «Под кому-нибудь пришел», — с разочарованием сказал Копенкин. Ему не досталось опасности, и зашвырнул портфель вместе с брючным револьвером в окружающий бурьян. «Женский инструмент нам не гож. Нам пушка была бы дорога. Ты б нам пушку приволок. Тогда ты ясно большевик. А у тебя портфель велик, а револьвер мал. Ты писарь, а не член партии. Едем, Саш, на свои дворы». Дванов вскочил на удобный зад пролетарской силы, и они поскакали вдвоем с Копенкиным. Кучер Сербинова повернул лошадей обратно в степь и влез на облучок, готовый спасаться. Сербинов в размышлении прошел немного на Чевенгур, потом остановился. Старые лопухи мирно доживали перед ним свой теплый летний век. Вдалеке, в середине города, постукивал кто-то по дереву с равномерным усердием и пахло картофельной пищей из окраинного жилища. Оказалось, что и тут люди пребывают и кормятся своими ежедневными радостями и печалями. Чего нужно ему, Сербинову, неизвестно. И Сербинов пошел в Чевенгур в незнакомое место.